Двое неизвестных, замеченные Васюковым, несомненно заслуживали нашего внимания, однако принимать их за рабочую версию следовало с существенными оговорками. Во-первых, Васюков не видел, взялись ли эти двое из леса или двигались до того вдоль опушки, может, в лесу они и не были. Во-вторых, передача велась с участка, расположенного ближе к новоселкам, чем к Шиловичам, и чтобы оставить массив и побыстрее удалиться от места выхода рации в эфир, разумнее было не идти через весь лес, а по-скорому выбраться там, на оживленное шоссе, и сесть на попутную машину. И, в-третьих, самое для нас огорчительное. Васюков видел неизвестных на значительном расстоянии, не разглядел и не смог хотя бы приблизительно обрисовать их внешность. Я без труда нахожу общий язык с крестьянами, а интересовал меня простой и, казалось бы, безобидный вопрос. Кого из незнакомых людей встречали или видели в последние дни близ леса и неподалеку? Понятно, я не спрашивал об этом прямо. Как и обычно, приходилось конспирировать. Я побеседовал, наверное, не менее чем с полусотней человек, в основном с женщинами, стариками и подростками. Полагаю, из них лишь двое, бывшие партизаны, были со мной по-настоящему откровенны. Остальные смотрели настороженно и говорили, что ничего не знают. «Темный народ, забитый», — жаловался мне в Лиде начальник милиции. «Западники — известное дело. Слова из них не вытянешь». Такие суждения я слышал не раз, и доля истины в том имелась. Впрочем, я хорошо понимал и этих темных людей. За 5 последних лет здесь 4-жды круто менялась жизнь. Сначала санационная Польша, затем присоединение к Советской Белоруссии, потом война, она пришла сюда на 2-е сутки, и кровавая немецкая оккупация, и, наконец, снова уже 2-й месяц советская власть. Причем помимо официальных сил были весьма действенные и нелегальные. Во время оккупации в лесах хозяйничали партизаны, теперь же рыскали различные банды, остаточные группы немцев, встречались и мелкие шайки обыкновенных дезертиров. В действиях враждебных нелегальных сил было и общее — внезапность появления, жестокость, пренебрежение человеческими жизнями, имелись и свои особенности. Аковцы, устраивая засады, обстреливали на дорогах автомашины, убивали в первую очередь военнослужащих, ввязывались в бои даже с небольшими подразделениями Красной Армии. Зеленые, банда литовских националистов, наведываясь с севера, расправлялись с коммунистами и сельсоветчиками, вырезая подчас без разбору целые семьи, грабили нещадно крестьян. Немцы и власовцы были осторожны, в деревни обычно не заходили, нападали только в лесах, на глухих дорогах или на хуторах, не оставляя, однако, в живых ни одного свидетеля. Они старались себя не обнаруживать, чтобы избежать возможного преследования и уничтожения. Со всеми этими страшными силами местные жители оказывались, как правило, один на один. Они пребывали в постоянном страхе перед любым пришельцем, ожидая от каждого только насилия, ограбления или смерти. И не без основания полагаю, что короткий язык — хоть какой-то залог покоя и личной безопасности. Моя же форма их едва ли в чем убеждала, поскольку наше армейское обмундирование пользовали и аковцы, и зеленые, и власовцы, и даже немцы.